Полевой госпиталь. Захаров уезжает с подробнейшим рапортом в батальон. В 16:00 он возвращается. За легковушкой, переваливаясь на выбоинах и по медвежье раздвигая ветви, выезжают на поляну две трехтонкие с бойцами и АЭС – полевая электростанция, автобус. Подкрепление прибыло. Прибыли и реставраторы, только что прилетевшие из Москвы. Подоспели как раз вовремя. Степан Сергеевич Чураков, худощавый, быстроглазый, юношеский подвижной москвич, поспешно спускается вниз, ныряет в черный зев штольни. А через полчаса бойцы выстраиваются длинной цепью из глубины штольни до самого выхода. Мерцают, дробясь в воде, желтые огоньки фонарей. Первая картина плывет медленно из рук в руки, и вместе с ней, передаваясь от одного к другому, движется предостерегающая, негромкая: «Осторожно, легче, ребята, тихонько, поаккуратнее, принимай». И вот она появляется из черной могилы. Версавия Рубенса, одна из поздних его картин, шедевр торжествующей жизнерадостной живописи. Библейская легенда рассказывает о том, как царь Давид однажды увидел купающуюся молодую жену полководца Урии Версавию. Пораженный ее красотой, он замыслил страшное преступление. Послав Урию на войну, приказал направить его туда, где будет самое жестокое сражение. Когда же пришло известие о его гибели, царь взял Версавию в жены. Такова легенда. Но, как и всегда, она служит Рубенсу лишь для того, чтобы еще раз прославить красоту человека. Нежно-теплое, сияющее белизной тело, отдыхающее после купания красавицы Версавии, с ошеломляющим блеском сопоставлено здесь с загорелыми, крепкими руками причесывающей ее служанки, с ее матово-смуглым, зарумянившимся лицом и с маслянисто лоснящейся кожей негритенка, подающего письмо. Только мастер, постигший до конца все тайны искусства, мог так свободно, с такой широтой, с таким великолепным презрением к второстепенным деталям изобразить эту живую сцену на фоне пейзажа с каким-то дворцом, вовсе не древней, а современной Рубенсу архитектуры. Но что это? На шелковисто-золотых волосах Версавии красочный слой вздулся, поднялся зловещим, иссеченным трещинами холмиком. Другой пузырь на ее обнаженной ноге, чуть выше колена. И право же, рубенсовская живопись так волшебно правдива, что кажется, будто не краски, а живое тело Версавии поражено убийственной сыростью, глубоко разъедено известняковой водой. Степан Сергеевич Чураков, прикусив губу, склоняется над картиной. И первая полоска, смазанная рыбьим клеем тонкой папиросной бумаги, ложится на поврежденное место. Белая полоска на живом перламутрово-розовом теле удивительно похожа на бинт, а сам Чураков в пилотке с подкатанными выше локтей рукавами гимнастерки, с напряженно прикушенной губой и осторожными движениями тонких пальцев, не похож ли он теперь на хирурга, делающего свое дело на поле боя. Впереди еще долгое и кропотливое лечение, но без этих первых заботливых прикосновений, без этих белеющих тут и там бинтов нельзя сделать ни шагу дальше. Одно неосторожное движение, и осыплется красочный слой, навсегда погибнет неповторимое. Версавия, как многие другие картины XVI и XVII столетий, написана на доске. Сколько же воды впитало в себя теперь просушенное веками дерево? Пройдут месяцы, а может быть и годы, и все новые и новые следы губительной сырости будут проступать на ее поверхности, и заботливые врачи-реставраторы будут вновь и вновь склоняться над ней. Осторожный укол тонкой иглы и капля прозрачного рыбьего клея проникнет в пустоту хрупкой опухоли, и бережные, легчайшие прикосновения гладкого шпателя соединят красочный слой с грунтом. Ни один квадратный сантиметр драгоценной поверхности не должен быть утерян. Все силы науки, все умение наших лучших специалистов, знающих сокровенные тайны старой живописи, все будет призвано для того, чтобы вернуть картинам здоровье. А пока что первая помощь. Наклейки, бинты ложатся одна за другой на поверхность картин. Вслед за Рубенсом появляется любимейший его ученик Антонис ван Дейк. 17 картин этого замечательного художника одна за другой возвращаются на свет из черного зева штольни.